Видяева, база подводных лодок Северного морского флота России. 16 декабря, полдень. Сидели в кают-компании Грозного, пили кофе и вспоминали общих знакомых, мореходку. Лобанов был весел, много шутил. Вербов больше слушал, но обоим было приятно окунуться в прошлое, а задание, неожиданно давшее возможность встретиться, только улучшало настроение. «Ты не женат?» — спросил капитан в разгаре беседы. — Был, — поморщился Вербов, 2 года. Думал, любим друг друга, а оказалось... — Если женщина тебя любит, — засмеялся Лобанов, — это не твоя заслуга, а ее ошибка. Что они поделили? — Будущее, — грустно улыбнулся Вербов. Ей хотелось блистать в обществе. Какое общество у военного разведчика? Плюс секс по праздникам, поневоле озвереешь. «Секс по праздникам — это колоссальная беда, ведь он, по сути, для мужика биологически активная добавка к жизни. Кстати, как тебе эта красотка Инга?» «Я, когда ее увидел, сердце ёкнуло. Потом посмотрел на тебя, успокоился. Ты давно с ней знаком?» 2 дня», — равнодушно ответил Вербов, вспоминая аналогичный вопрос матери, хотя в душе зашевелилась колючка ревности. «Красивая, строгая». «До постели все они строгие», — снова рассмеялся Лобанов. «Мне такие нравятся. Ты к ней ничего не имеешь?» «Она мой помощник», — сухо сказал Вербов. Лобанов понял, что разговор на эту тему неприятен для приятеля, перевел разговор на другую тему. «Где расквартирован?» Вербов не успел ответить. В кают-компанию вошли 3. Капитан подлодки Брайдер, Инга Вершинина и мужчина среднего возраста в сером свитере, обтягивающим заметное брюшко, и джинсах. Лицо у него было широкое, мягкое, с добродушной складкой губ и носом картошкой. «Добрый день, товарищи», — сказал твердо лицей голубоглазый Брайдер. «Ваш 4-й попутчик Андрон Ревгатович, он сам о себе расскажет. До отхода час. 13:00 выходим в море. Прошу к этому времени занять свои каюты. Просьба, жалоба есть?» «Нет», — сказал Лобанов, мимолетно глянувший на незнакомца в свитере и не сводивший взгляда с женщины. Вербов отрицательно качнул головой. «Располагайтесь». Брайдер вышел. Мужчина в свитере оглядел компанию, раздвинул губы, ухитрившись не превратить намек на улыбку при сохранении миролюбивых намерений в саму улыбку. «Ольковский, полковник НТУ Минобороны». Вербов, знавший, что НТУ — это аббревиатура слов «Научно-техническое управление», первым подал руку. «Майор Вербов, Денис Геннадьевич». «Лобанов», — сказал Лобанов. «Капитан Батеплава». «Ваша специализация, товарищ полковник, если не секрет». «Аномальщина», — сделал еще одну заявку на улыбку Польковский. «НЛО, НПО, древние технологии». «НПО». «Неопознанные подводные объекты». «Минобороны занимаются НЛО?» — недоверчиво спросил капитан. «Со времен Великой Отечественной войны, хотя немцы первыми начали». «Аненербо», — вспомнил Лобанов. «Аненербо — секретное общество гитлеровской Германии, занимавшееся поисками древних военных технологий». «Совершенно верно. Сейчас вся армия мира имеет отделы по поиску и изучению магических практик и технологий, которые можно применить в военной сфере». «Понятно. Будем искать вместе. Хотя Антарктида не лучшее место для экскурсий». «Существует доказательство, что немцы в войну и к ней засылали спецотряды на подводных лодках», — заметила Вершинина. «Присаживайтесь», — спохватился Вербов. «Кофе хотите?» «Хочу». — Я сделаю. — Лобанов вскочил, оглянулся. — Прекрасно выглядите, товарищ майор. Вербов думал, что Инга сейчас окоротит Максима, как когда-то его самого, признаваясь в нелюбви к комплиментам, но Вершинина промолчала. Заметила взгляд Дениса, обнявший ее фигуру, на ней был желто-оранжевый комбинезон спасателя, как и на Вербове, и, остановившись на лице, приподняла бровь. — Что-то не так, майор? «У вас такой вид, будто вы меня осуждаете». «Нет-нет», — поспешно возразил он. «Присоединяюсь к мнению Макса, капитана Лобанова. Луна в весах, насколько я понимаю. Небольшая коррекция бровей, новая укладка волос. Так?» Вершинина рассмеялась. «Не знала, что вы еще и косметолог, майор. Луна уже в Скорпионе, поэтому волосы лучше оставить в покое. Рекомендуется подправить маникюр для улучшения настроения, а вместо макияжа заняться тренировкой в спортзале. Однако насчет коррекции бровей совет хороший, принимаю». Вербов церемонно поклонился. Лобанов подал кофе, посмотрел на Польковского. «Вам тоже сделать, товарищ полковник?» «Спасибо, не надо. Предлагаю обращаться по имени-отчеству, а не по званию, хорошо? Мне бы хотелось взглянуть на наше будущее транспортное средство. Это возможно?» Вербов посмотрел на приятеля. «Почему бы и нет?» — отозвался Лобанов. «Экипаж еще проверяет оборудование. Пойду доложу капитану и покажу машину». Он ушел и через несколько минут вернулся. «Добро получено, идемте». Вершинина допила кофе. Вышли из кают-компании, встретив Кока. Поднялись в коридор первой внутренней палубы ракетоносца, провожаемые взглядами попадавшихся по пути матросов. Лобанов ориентировался в лодке свободно, не раз посещая томоходы. Пролезли через люк в верхний отсек лодки, где был закреплен глубоководный батиплав. На лодку его грузили чуть ли не сутки, со всеми предосторожностями, чтобы ненароком не повредить судно, состоящее из двух корпусов. Но все обошлось, батиплав уместился в отсеке, приспособленном для выдвижной акустической антенны, хотя его пришлось положить на бок плашмя. Возле него возились устойки с приборами, двое парней в таких же комбинезонах, какие теперь должны были носить все члены экспедиции. «Вот наш краб», — гордо сказал Лобанов, успевший полюбить новый аппарат. «Это мои парни, Иван Сомов, моторист». Один из парней, шатен с чубчиком, сказал: «Здравия желаю». «И Владимир Пинчук, бортинженер». Второй член экипажа краба, широкоскулый блондин, мельком посмотрел на компанию и полез вглубь аппарата. «Серьезный мальчик», — улыбнулась Вершинина. «С параметрами батиплава знакомить?» — повернулся Лобанов к Польковскому. «Не ходили на таких машинах?» «На батискафах плавал», — ответил спец по НЛО НПО вежливо, — «на дизельных подлодках». «В таком случае вас ничем особенным не удивишь, разве что глубиной погружения. Краб может опускаться на 2,5 километра. Валдырь видите на носу? Это лазерно-водяная термопушка. Плавит лед толщиной до 10 метров. А на корме у него спецкессон для выпуска водолазов. Оборудован липучкой для пристыковки к поврежденным батискафам. Кроме того, на борту есть мини-роб, подводный разведчик с телекамерами, ну и набор инструментов». «Это славно», — сказал Польковский, оценивающе разглядывая корпус аппарата. «Инструменты нам пригодятся». «Вы так думаете?» «Уверен». Лобанов и Вербов переглянулись. «Антарктида — континент замерзших тайн?» — с улыбкой пошутила Вершинина. «Кто знает, с чем нам придется столкнуться». В отсеке появился светловолосый верзила в форме капитан-лейтенанта, старпом лодки по фамилии Колодяжный. «Товарищи, просьба разойтись по каютам. Через полчаса стартуем». «Официальных прощальных речей не предвидится?» — осведомился Лобанов. «Никак нет». «Тогда мы начинаем упаковываться. Ваня, Володя, заканчивайте осмотры по местам». Вышли из отсека, спустились на среднюю палубу третьего отсека, где располагался жилой сектор лодки с кают-компанией, камбузом, санитарными и медицинскими отсеками. Поскольку в группе была женщина, ей выделили отдельную каюту, остальные расположились подвое. Вербов с Лобановым, моторист с бортинженером и Польковский с Дремовым, археологом экспедиции. Археолог уже находился в каюте, знакомиться с лодкой он не захотел, ему представили спутника. Вербов и Лобанов проводили Ингу до ее каюты и расположились в своем кубрике с двумя койками, оборудованном всеми необходимыми удобствами для отдыха, в том числе компьютером. «Тебе не показалось, что этот наш седой спец по археологии не от мира сего?» — спросил Лобанов, укладываясь на койку. «Говорит одно, думает о другом, взгляд отрешенный». «Ученые многие такие», — простодушно ответил Вербов. «Поживем — увидим». О Дремове он не думал. Думал об Инге, согласившейся на участие в рискованнейшем предприятии в глубинах Антарктиды, и о причинах, заставивших ее это сделать. Отношение майора ФСБ к мужчинам имело какое-то объяснение. И хотелось верить, что строга она не со всеми.